«Мамочка, а это будет настоящий бал?» Кэт примостилась за письменным столом рядом с Элен и поглядывала на нее, болтая ногами. День был ясный и погожий, в окна лился яркий солнечный свет. Элен видела, что Кэт не терпится побыстрее выйти на улицу. Она еще раз просмотрела список приглашенных, которые она составила с помощью секретарши. 150 человек. Недурно. Она улыбнулась Кэт. Да, малышка, это будет самый настоящий бал. Сначала все поужинают, потом перейдут в бальный зал. Я решила, что ради такого случая его нужно обязательно открыть, и мы устроим танцы. Будет много гостей, будет музыка, и если ты обещаешь хорошо себя вести, я разрешу тебе немного посидеть внизу с Касси и Мадлен. Я обещаю, мамочка, обещаю. Кэт задумалась и перестала болтать ногами. А Льюис тоже будет? Конечно, Кэт, ведь это и его праздник тоже. Кэт нахмурилась. Но ведь он не участвовал в твоем фильме. Да, но это не значит, что он не имеет к нему отношения. Мы устраиваем бал для всех. К тому же Льюис живет в этом доме, и он мой муж, хотела добавить она, но не добавила. Кэт внимательно посмотрела на нее, помолчала и тихо сказала. Льюис так редко здесь бывает. Он очень занят, детка. Ты же знаешь, он пишет сценарий для кино, а это очень трудная работа. Он должен постоянно встречаться с людьми, беседовать с ними, обсуждать разные вопросы. Она замолчала, почувствовав, как беспомощно это звучит. Кэт никогда даже в раннем детстве не называла Льюиса папой, предпочитая обращаться к нему по имени. Элен понимала, что переучивать ее уже поздно. Девочка привыкла к такому обращению и считала его вполне естественным. Элен не помнила, когда это началось. Скорее всего, когда Кэт была еще совсем маленькой. Она, по-видимому, интуитивно почувствовала холодность в отношениях между родителями и сделала для себя соответствующие выводы. Да и Льюис явно предпочитал, чтобы Кэт обращалась к нему по имени, хотя открыто этого никогда не говорил. Элен в разговорах с Кэт тоже старательно избегала слова «папа». С Льюисом они эту тему не обсуждали. Между ними установилось что-то вроде негласного договора, запрещающего касаться неприятных вопросов, к которым относился также вопрос о раздельных спальнях, и о том, что Льюис рылся в ее бумагах, и она об этом прекрасно знала. Они отгородились друг от друга стеной холодной язвительной вежливости, каждую минуту грозившей перерасти в открытую вражду. Особенно ясно это становилось тогда, когда Льюис напивался, хотя даже в эти минуты он боялся доводить дело до конца. Лишь однажды у него хватило смелости назвать вещи своими именами. В остальное время он довольствовался мелкими придирками, то по поводу еды, то по поводу ее нарядов, то по поводу какого-нибудь случайного замечания, оброненного Элен, замечания, в котором он нарочно выискивал обидный для себя смысл. Элен с грустью посмотрела на Кэт. Девочка скоро подрастет и, конечно же, захочет узнать, какое место занимает в ее жизни Льюис. И тогда им волей-неволей придется решать вопрос с именами. И не только это, но и многие другие вопросы, которые пока удавалось обходить. Элен иногда казалось, что они с Льюисом похожи на двух строителей, возводящих дамбу на бурной реке. Они упрямо продолжали строить ее, не обращая внимания на мощный поток, который поднимался все выше и выше, грозя в один прекрасный день смести их дамбу до основания. Усилия, которые она тратила на то, чтобы сохранить эту дамбу, все чаще представлялись ей бессмысленными. Сколько раз, возвращаясь со съемок, она давала себе зарок, что теперь все пойдет по-другому. Она постарается пореже отлучаться из дома и побольше времени проводить с Кэт и Льюисом. Они будут вместе ходить на пикники и, может быть, даже уедут куда-нибудь втроем на целый месяц. Она будет ласковой и нежной с Льюисом. Они, наконец, обсудят все наболевшие вопросы, помирятся, и все снова будет прекрасно. Даже сейчас, возвращаясь из Нью-Йорка, она лелеяла эти розовые надежды. Разумеется, из этого никогда ничего не выходило, ни теперь, ни раньше. За те 3 недели, что она провела дома, они с Льюисом практически не виделись. После завтрака он запирался у себя в кабинете и стучал на пишущей машинке или уезжал по своим бесконечным делам. Она предпринимала отчаянные попытки пробить броню враждебности, которой он себя окружил. Но, поняв ее намерение, он стал еще более злобным и раздражительным, чем раньше. «Льюис», — предложила она как-то 2 недели после своего возвращения, — «давай сходим куда-нибудь втроем. Мы так редко бываем вместе». Он холодно посмотрел на нее. «Ты считаешь, что если тебе нечего делать, я должен все бросить и кинуться тебя развлекать? Тебе не приходит в голову, что у меня есть свои дела?» «Ну, конечно, все, что касается меня, это ерунда. Главное, твои собственные желания. Но я не намерен потакать твоим прихотям. Я занят, у меня нет времени». Элен вздохнула. Кэт сползла со стула, подошла к матери и обняла ее за шею. «У тебя такое грустное лицо, мамочка. Я слышала, как Касси вчера говорила, что ты плохо выглядишь. Пожалуйста, не грусти. Пойдем погуляем в саду». Она подумала, встала на цыпочки и звонко чмокнула Элен в щеку. Элен прижала ее к себе. Кэт слегка отстранилась и быстро посмотрела через плечо. Сердце у Элен сжалось. Она поняла, что Кэт боится, как бы Льюис их не увидел. Кэт всегда была доверчивым и простодушным ребенком. Она не стеснялась открыто выражать свои чувства. Если было смешно, смеялась, если грустно, плакала. Но последнее время она стала гораздо сдержанней, и Элен догадывалась, что это происходит под влиянием Льюиса. Стоило ему увидеть, что Кэт карабкается к Элен на колени или хочет ее обнять, он сразу начинал брюзжать. «Ты ее портишь», — говорил он Элен. «Взрослая девочка, а ведет себя как младенец. Иди, Кэт, поиграй», — добавлял он, обращаясь к ней. «Мама устала, мама хочет отдохнуть». В такие минуты Элен чувствовала, что ненавидит его. Кэт вовсе не была взрослой, ей исполнилось только 4 года. Постоянные одергивания могли сделать ее запуганной и скрытной. Сердце Элен переполнилось жалостью. Она крепко прижала Кэт к себе, так как прижимала ее когда-то Вайолет. И так же, как она тогда, Кэт неловко заерзала в ее объятиях и осторожно высвободилась. «Пойдем, мамочка. Я покажу тебе, как я умею плавать. Я могу долго-долго держаться на воде». «Да, малышка, идем. В такую погоду грех сидеть дома». Войдя в бассейн, Кэт сразу стала серьезной. Она изо всех сил вытянула шею и, не спуская глаз с противоположного бортика, принялась колотить руками и ногами по воде. Нечаянно задев ногой за дно, она почувствовала себя уверенней и энергично рванулась вперед. «Молодец, у тебя отлично получается», — подбодрила ее Элен. А теперь попробуй еще раз. Она отошла в сторону и остановилась в тени возле кабинок. Кэт продолжала плавать от одного бортика к другому, стараясь не показать, как она устала. Элен смотрела на дочь и чувствовала, что на глаза ее наворачиваются слезы. Бассейн был наполнен чистой прозрачной водой с искусственно регулируемой температурой. По краям шла широкая каменная терраса, за которой тянулась изгородь из подстриженных тисов. Домик, где находились кабинки, был, по желанию Ингрид Нильсон, построен в виде древнегреческого храма. Среди цветочных клумб тут и там возвышались привезенные из Италии статуи. Типичный голливудский бассейн, совершенно не похожий на грязную заросшую заводь, окруженную со всех сторон высокими тополями. Но каждый раз, глядя на него, Элен почему-то неизменно вспоминала Билли. От этих мыслей ей всегда хотелось плакать. Она смахнула слезы и снова взглянула на Кэт. Девочке, по-видимому, уже надоело плавать. Она вылезла из бассейна и села на край, свесив ноги в воду. Затем, не спеша, откинула назад мокрые волосы и потрясла головой, так что искрящиеся брызги разлетелись во все стороны. Посидев еще немного, она поболтала в воде ногами и, очень довольная собой, тихонько замурлыкала песенку, которую недавно научила ее Мадлен. Она пела по-французски, старательно выговаривая слова и отбивая ритм рукой. Ее тонкий голосок звенел, как колокольчик. «Ах, не прост этот мост, авиньонский, авиньонский, там весь год напролет песни, танцы, хоровод». «В Авиньоне на мосту», перевод с французского Мазина. Примечание редакции. Элен слушала, затаив дыхание. Кэт подняла к ней живую веселую мордашку и засмеялась. Волосы ее потемнели от воды, глаза, опушенные густыми черными ресницами, ярко голубели. Элен растерянно смотрела на нее. Она никогда не слышала, чтобы Кэт пела по-французски. По спине ее пробежал холодок. Она стояла, не говоря ни слова и не отвечая на улыбку Кэт. Кэт решила, что она сделала что-то не так, и сразу стала серьезной. «Тебе не нравится, как я пою, мамочка?» «Нет, малышка, ты очень хорошо поешь. Спой мне теперь какую-нибудь американскую песенку». Кэт озадаченно нахмурилась. «Я не знаю американских песенок. Я знаю только эту. Я выучила ее от Мадлен». «Ну хорошо, давай теперь поплаваем вместе». Она вошла в воду и принялась плавать от одного края к другому, туда-сюда, туда-сюда, до изнеможения, как плавала когда-то с Билли, пока не почувствовала, что страх ее полностью прошел. Выбравшись из бассейна, она завернула Кэт в купальное полотенце и стала энергично растирать ее, беззвучно повторяя про себя: «Это ребенок Билли, ребенок Билли». «Мама, пусти, ты меня задушишь», — со смехом проговорила Кэт, вырываясь из ее рук. Перед домом их ждал Льюис. Кэт искоса посмотрела на его напряженное, замкнутое лицо, затем перевела взгляд на мать и, ни слова не говоря, прошмыгнула в дверь. Льюис проводил ее глазами и повернулся к Элен. «Только что звонил Тед», — холодно сказал он. «Просил передать, что монтаж Эллис закончен. Просмотр состоится в среду. Он хочет, чтобы ты приехала. Говорит, что это займет не больше 3 часов». «Спасибо», — Элен помолчала. «Скорее всего, я не поеду. Это совершенно не обязательно. Я думаю, что у тебя есть другие планы на среду». «Планы относительно чего?» Относительно нас, Льюис. Я живу дома почти 3 недели, а мы с тобой еще по существу не виделись. Я занят. У меня нет времени. Ни сегодня, ни завтра, ни в среду. Так что если Тед считает, что тебе нужно поехать, советую принять его предложение. Он повернулся и пошел прочь. «Куда ты идешь, Льюис?» — невольно вырвалось у Элен. «Что за странный вопрос?» Холодно взглянув на нее, ответил он. «По своим делам, разумеется». После возвращения Элен у Льюиса появилась новая привычка. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что он совершенно не умеет лгать. Ложь причиняла ему страшные мучения. Он не мог заставить себя бросить Стефанию, но и обманывать Элен было для него невыносимо. И тогда он решил прибегнуть к транквилизаторам. Он купил упаковку нового, широко разрекламированного средства и спрятал ее в бардачке своего Порше. Сначала он принимал по 1-2 таблетки в день, потом этого стало не хватать. Первый раз он пил лекарство перед тем, как ехать к Стефании, второй, когда возвращался домой. В отличие от спиртного, которое или вгоняло его в тоску, или доводило до буйства, таблетки действовали на него успокаивающе, наполняя, по крайней мере, первое время, пьянящей уверенностью в собственных силах. Стоило ему проглотить несколько штук, и мир снова обретал разумность и правильность. Иногда, вставая по утрам не с той ноги, он чувствовал, что прежние сомнения и страхи снова начинают мучить его. В такие минуты ему хотелось пойти к Элен и рассказать ей обо всем, что произошло с ним за последнее время, в том числе и о Стефании. Он хотел объяснить ей, что Стефания — это всего лишь способ заглушить боль, которую причиняла ему Элен. И если Элен снова станет такой, как раньше, Стефания будет ему больше не нужна. Но потом он решал, что перед разговором с Элен нужно пропустить стаканчик виски, совсем маленький стаканчик, только чтобы поднять настроение. После этого все сразу менялось, он уже не хотел исповедоваться перед Элен. Он спускался вниз, и если Элен была в это время там, разговаривал с ней тем сухим и отстраненным тоном, который он усвоил после знакомства со Стефанией. Он понимал, что Элен страдает, и это доставляло ему какое-то злобное удовлетворение. Он делал вид, что не замечает ее отчаянных усилий сохранить мир, и чем больше она старалась, тем резче и холодней он с ней обращался. Наблюдая за ее попытками создать хотя бы видимость семейной жизни, он испытывал одновременно жалость и раздражение. Боясь, как бы жалость в конце концов не одержала верх, он торопился побыстрее уехать из дома. Он бежал к Поршу, садился за руль и доставал коробку с таблетками. Проглотив их, он снова чувствовал себя в безопасности, снова погружался в божественную уверенность, из которой его уже ничто не могло вывести до конца дня. В среду, когда Элен должна была ехать на просмотр, Льюис встал очень рано. Он принял душ, оделся, приготовил себе огромную порцию кофе и заперся в кабинете. Достав машинописный текст «Бесконечного мига», он принялся его перелистывать. Это был уже 4-й вариант, и Льюис окончательно запутался в своих поправках. Вот этот отрывок, например, он, кажется, просматривал его вчера, но сейчас совершенно не помнил, о чем в нем идет речь. Или вот эта сцена между мужем или любовником. Что он хотел с ней сделать, убрать или оставить как есть? И если оставить, то какой из вариантов? Первый, второй или третий? Льюис растерянно посмотрел на гору бумаги, завалившую весь стол. Потом подлил себе кофе, подумал, не хлебнуть ли заодно и виски, но решил, что пока не стоит. Он вдруг мучительно позавидовал Теду. Вот уж кто действительно работал как машина, быстро, четко, не зная ни сомнений, ни колебаний. Хотя, с другой стороны, такая жизнь, как у Теда, подходила далеко не каждому. Тед сознательно отказался от всего, что могло бы ему помешать, от любви, от ревности, от страха, от стыда, целиком посвятив себя работе. Льюис вспомнил, что за время их знакомства он ни разу не видел Теда разозленным, и это, как ни странно, его утешило. Он отхлебнул еще кофе и почувствовал, что настроение у него улучшается. Да, как режиссер Тед был бесспорно на высоте, но как мужчина явно оставлял желать лучшего. 2 недели назад Льюис тайком от Элен навестил Теда. Воспоминание об этой встрече терзало его до сих пор. Унизительным было уже то, что он явился к Теду как проситель. Он хотел узнать, не согласится ли Тед взять его в свой новый фильм. «Понимаешь», — запинаясь, объяснял он, — «последнее время у меня что-то не клеится дело со сценарием. Я, конечно, не собираюсь от него отказываться. Боже упаси! Мне просто нужно ненадолго переключиться на что-то другое. Я, например, мог бы поработать у тебя в качестве продюсера. Я слышал, ты только что закончил Элис. Мы могли бы вместе взяться за новый фильм. Когда-то, если помнишь, у нас неплохо получалось». Тед молча слушал его, жуя бороду. Когда Льюис закончил, он сухо проговорил: «Нет, Льюис, я не хочу работать с тобой. Ты будешь стеснять Элен». Льюис ошарашенно уставился на него. «Это она тебе сказала?» Тед неопределенно хмыкнул. «Я не помню точно, как она выразилась, но смысл был именно такой. Когда ты рядом, она чувствует себя скованно, а для актрисы это недопустимо». Он помолчал. «Если бы дело зависело только от меня, я взял бы тебя, не раздумывая. Ну и так, сам понимаешь, я должен в первую очередь позаботиться об интересах Элен».